сделав 2-3 обхода, устанет, присядет в уголку и, присев, тут же и заснет. Спал бы и долго, но колченогой Ваське приказано смотреть за ним. Она прежде углем замарает ему рожу и потом растолкает. Дениска, не зная ничего, ходит выпочканный по гостиной и спокойно снимает свечи к утешению детей, привезенных родителями на праздник. Посреди гостиной на покрытом столе лежит образ в древнем окладе и ржаной хлеб с куском соли наверху. При столе стоят два кресла, и перед ними на полу послан старинный ковер домашней работы, представляющий на узоре, как объясняет Кирилл Петрович, двух целующихся голубков. На этом ковре будут сговариваемые кланяться в ноги отцу и матери, сидящим на креслах и держащим образ и хлеб. В девичьей посуднице разводят три самовара, другие перемывают чайные чашки, дюжины три. Там снимают сливки, кипятят их, приготовляют к чаю крендели, сухари, булочки. Сама же Модря не знает, куда броситься. Накладывает изюм, чернослив, пастилу, яблоки, отсыпает орехи. И это все на десерт до ужина. Закуска же приготовлена прежде. А тут кухарь надоедает требованиями, замучилась Модря. Фенна Степановна не наудивляется, что ей при таком важном случае, последовавшем так нагло, вовсе нет хлопот. Правда, Модря у нее золотая женщина, ничего не просмотрит. При том же спасибо подъехала Ивгачка, Евжениташ. Так она принарядит Пазеньку, как долг велит. Так от того-то, Фенна Степановна, припрятав до случая марципаны, макароны, бешкокты домашнего печенья, нарядясь в свой распашной капот и убрав голову чепчиком, на коем такого ради случая положены розовые ленты, сидит себе, ручки сложивши, и занимается рассуждением, как еще придется праздновать свадьбу Пазенькину. В саду же плошки, расставленные кучами явлению, без всякой симметрии и порядка, горят напропалую, к удивлению всех деревенских мальчишек, оставивших сон и сбежавшихся смотреть на невиданное ими доселе диво. Гости съезжаются в бричках, колясках, дрожках и прочее, прочее. В передние охорашиваются и с некоторым благоговением вступают в гостиную, где приветствует их Кирилл Петрович. Гостиная наполняется мужчинами, дамами, барышнями, детьми, из коих уже ходящие отправляются с няньками в спальню, а грудные с кормилицами во флигель. Никто никого из своего семейства не оставил дома, как потому, что письмом прошены все пожаловать в семейно, разделить радость. Так и потому, что не на кого дома оставить детей. Впрочем, этот обычай ведется искренне. 9 человек музыкантов, считая и бубен, расположились на крыльце по особому плану Кирилла Петровича играть марш при случае. В буфете еще не устроено. Буфетчик из отпущенных ему бутылок украл бутылку вишневки, и как некуда было ее спрятать, так он поспешил ее выпить всю и оттого опьянел, и так с него снимает буфет, а он еще спорит, ничего не отдает и шумит. Осип Прокопович, приведя в важный порядок свои манжеты, коим удивляются все прибывшие гости, без умолку трактует о европейской политике, шпикуя рассуждения своей реставрации ее и субъектом, и, наконец, вновь схваченным им в журнале словом «популативность». Почасту склоняет он речь, чтобы напомнить о пребывании своем в Петербурге. А графина Семеновна, разрядясь до невероятности, прохаживается по гостиной и, рассматривая себя в вставные зеркала, сама себе не верит, что она могла так изящно нарядиться, и, посматривая в сад, со вздохом говорит: «Ах,